Глава 13. Стучу, и после разрешения войти открываю дверь, чтобы увидеть Ланса, нагло развалившегося на диване Кретова. Каков наглец. Лис сидит рядом и по-свойски треплет пса за ухо. Нашли друг друга, два паршивца. «Ах ты, негодник, как тебе не стыдно!» Пёс стыдливо прячет взгляд. «Ты старого Марсика чуть до инсульта не довёл. Разве так можно себя вести, Ланса?» «Соня, забирай подопечного и на выгул». Девушка пристёгивает поводок и тащит собаку за собой. Что удивительно, пёс не сопротивляется. «Слава богу, Алан завтра уезжает, и неделя ада закончится», — скулит Сонька. «Пошли, моё наказание». Замечаю туфли, аккуратно выставленные около двери, и папку на столе. Я опрометчиво откинула документы, возможно, очень важные и нужные Кретову. Недаром их прислали курьером, да ещё и расписаться заставили. «Вам передали». Обуваюсь, указывая на папку. «Я как раз направлялась к вам, но меня отвлекли кот и собака». «Интересно тут у вас». Лис улыбается. «Ради такого представления стоило остаться сегодня в отеле. Не каждый день увидишь грациозно бегущую лань». Довольно хмыкает. 2 часа назад вы объявили мою стоимость. Сейчас сравнили с ланью. У вас проблемы с комплиментами, Лис Маркович?» Взгляд угасает, а лицо становится серьёзным. «Потренируйтесь на жене». «Я не женат». «У меня другая информация. Устаревшая». «Его ничего не сдерживает во влечении ко мне. Точнее, никто». «И если раньше я предполагала, что он живёт в отеле, чтобы жена не знала, чем занимается и за кем ухаживает её муж, то теперь понимаю, что вызываю симпатию у свободного мужчины, не обременённого обстоятельствами. Этот факт ничего не меняет в моём отношении к новому хозяину, которого я действительно считаю слишком взрослым и не совсем в моём вкусе. У вас кровь». Марсик поцарапал, когда вытаскивала его из-под дивана. Смотрю на глубокие царапины на тыльной стороне ладони. «Здесь есть аптечка. Там много всяких препаратов, названия которых я не знаю. Но имеется перекись. Нужно продезинфицировать». «Я сама». Останавливаю Кретова. «Не хочу, чтобы вы ко мне прикасались». «Даже так?» Оскорблён моими словами, даже не скрывает этого. «Да, именно так. Человек может просто не нравиться, а может быть откровенно противен. Какой вариант в моём случае?» «Первый». Отвечаю, не задумываясь, потому как приступов тошноты Лис у меня не вызывает. Я бы даже сказала, что испытываю к нему непонятное чувство симпатии и лёгкого влечения. Но каждый раз торможу саму себя в желании рассмотреть его лучше и увидеть нечто большее, чем просто нового хозяина. Нам не стоит сближаться. Такие истории, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. К тому же 15 лет разницы слишком много. Во всех смыслах. И даже информация, что мужчина свободен, не изменит моего твёрдого решения. Молча ухожу, тихо прикрыв за собой дверь. Внутри раздрай и странное чувство сожаления о сказанных словах. Мне может аукнуться ущемлённое мужское самолюбие, а я снова забыла, что работаю в его отеле. Словно потерянная, бреду по коридору, неожиданно врезаясь в Машу, вылетающую из лифта. «Лана Сергеевна, у нас чрезвычайная ситуация». «Что опять?» «Почти стану». «Клинов и алкоголь». «Твою мать! Быстрее по лестнице! Скорую вызвали?» «Да, сразу». Поднимаемся в 408, где на полу, среди многочисленных барных бутылочек, валяется Клинов. Ира пытается поднять его, но, увы, сил недостаточно, чтобы сдвинуть мужское тело. «Голову поверните на бок». Падаю на колени перед гостем, придерживая голову. Может захлебнуться рвотными массами. Держу его в одном положении, понимая, что Клинов, как в принципе и всегда, готов заблевать весь номер, и меня в том числе. Что и происходит сразу же, вызывая мой разочарованный стон. «Девочки, привет!» «Привет, Игорь!» Облегчённо выдыхаю, увидев старого знакомого. «Опаньки, одни и те же лица!» Ржёт. «Опять нажрался, свинёнок? Может, вы меня в отель на полставки возьмёте для откачивания данного экземпляра?» Кивает на Клинова. «Знает ведь, что хреново будет. Вот зачем до такого состояния напиваться, а?» А мы потом приезжай, желудок ему промывай, отхаживай. Что за люди? Хватит причитать, помоги. Я опять как свинья в его рвотных массах. Подстать Клинову. Теперь отмываться час. Тебе не привыкать, Лан. Сколько раз ты уже так голову ему держала, а? Пожимаю плечами. А я скажу. 14. Я считал. Прикладывает ладонь к груди. А он неблагодарный, даже спасибо потом не скажет. Я и не жду благодарности. Главное, чтобы он из отеля на своих ногах вышел. Ну что? Что-что, забираем. В этот раз по полной упился. Пару дней у нас поваляется. Крепкие парни водружают гостя на носилки, наконец перекладывая проблему на себя. Ощущение, будто я в грязи свалялась, и аромат от меня соответствующий. Администраторы вызывают Яну для уборки номера, отправив вещи Клинова в больницу. Очнется, будет обязательно просить телефон и ноутбук. Проверено. На первый этаж спускаюсь по лестнице, чтобы никто из гостей не лицезрел меня в неподобающем виде и не вдыхал сногсшибательные ароматы. У меня всегда есть костюм на замену. Ситуации бывают разные, а я должна быть готова к эксцессам на работе, которые иногда случаются неожиданно. Оповещаю персонал, что иду в комнату отдыха, чтобы принять душ, и прошу не беспокоить. Уже стоя под горячим потоком, немного расслабляюсь, прикидывая, что же еще неожиданного принесет мне этот бесконечный день. Кажется, день тянется настолько медленно, что время с трудом перевалило за 4, а гостей в отеле и ресторане не убавилось ни на йоту. Выходные стандартно заполняют номера парочками и людьми, посещающими столицу по делам. К тому же на этой неделе намечается крупный бизнес-форум, который соберет множество деловых людей и иностранцев. Настолько погружаюсь в свои мысли, что не сразу чувствую на себе прожигающий взгляд. А повернув голову, вижу Лиса. Не стесняясь, рассматривает меня, стоя в дверях. Скользит плотоядным взглядом сверху вниз, не пропуская ни одного миллиметра голого тела, частично скрытого запотевшим стеклом душевой. С интересом задерживается на правом бедре, где набита цветная татуировка, кисточка с двумя вишенками. Вмиг обволакивает вязким страхом. Я замираю, забыв, как дышать. Он меня, кажется, взглядом уже отымел во всех позах, воплотив фантазии в реальность и удовлетворив сокровенные желания. Никогда не видела, чтобы мужчина так на меня смотрел, гулко сглатывая и периодически прикрывая глаза, словно опасаясь самого себя и несдержанности, способной привести к плачевным последствиям. На секунду, встретившись с бешеным взглядом Кретова, мне кажется, что я пропала. Решимость в глазах не оставляет мне шанса остаться нетронутой мужчиной. Но, сжав пальцы до побелевших костяшек и выдохнув, отступает. Шаг назад. Еще один. Дверь тихо закрывается. А я сползаю по стене, закрыв лицо руками. Только сейчас замечаю, что руки трясутся, а я не чувствую температуру воды, стекающую по телу. Пробивает мелкой дрожью. Я выкручиваю кран на кипяток, желая согреться. Однозначно. Необходимо держаться от него подальше. Желание Лиса заполучить меня становится, по всей видимости, навязчивым и опасным. Неужели настолько его привлекаю? Чем и почему? Не могу ответить ни на один вопрос даже самой себе. С одной стороны, льстит такое внимание, как и любой женщине. С другой, никогда не желала ввязаться в роман с хозяином, смешав рабочее и личное. Именно поэтому я так долго здесь работаю, четко разграничивая сферы жизни, не смешивая их в единый коктейль, не сочетающийся между собой. Придя в себя и отмывшись от подарка Клинова, выхожу в коридор, чтобы сразу уловить крики и вопли, доносящиеся со стороны ресторана. Что еще приготовил нам этот день? Что случилось? Сталкиваюсь со Светой. «Я тебя искала», — хватает за руку. «Даже Кретова позвала. Девчонки сказали, что ты в комнате отдыха. Он отправился тебя позвать, но вернулся один, сказав, ты занята». «Вот зачем приходил». Не специально, чтобы полюбоваться мной в душе, рассматривая обнаженное тело. Случайность, от которой у меня до сих пор мурашки по коже. Так что произошло? Пошли. На полу ресторана разбитая посуда. Повсюду осколки и капельки крови, тонкими дорожками протянувшиеся по всему периметру. Кретов в стороне беседует с крупным мужчиной, который что-то громко объясняет, активно жестикулируя. Рядом девушка, смиренно молчит, опустив взгляд. На стуле молодой парень, по щеке которого стекают капельки крови, а над ним колдует врач. «И снова здравствуйте!» — приветствует Игорь и гогочет. «Лана, у вас сегодня особый день, что ли? И пара часов не прошло, а мы снова с бригадой у вас». «Ага, особый». Осматриваюсь, оценивая нанесенный ресторану ущерб. «Ретроградный Меркурий, блин». «Что?» «Юпитер в Венере, говорю». «Повторяю». «Вспышки на солнце, ультрафиолетовые лучи, черные дыры, засасывающие нормальных людей и возвращающие взамен идиотов». «Это в точку. Вот тут солидарен». Крутит голову парня, обрабатывая рану. «Как наш Клинов? Живой?» «Живее всех живых. Поверь моему опыту, такого и лопатой не добьешь. Отравление алкоголем. Пара дней у нас, и можно по новой». «Хоть бы. Все же переживаю за постоянного гостя». «Не переживай». Равнодушный взмах рукой. «Оклеймается». «Ну, вроде бы все. Рану обработал. А вот за ущерб платить придется. Все, Лана, пока. Надеюсь, сегодня больше не увидимся». «А я-то знаешь, как надеюсь». Тяжело вздыхаю. Еще несколько минут, и Лис указывает мужчине на выход. Тот не сопротивляется, утягивая женщину за собой. «Что здесь было?» Не смотрю в глаза Кретова, все еще вспоминая голодный взгляд, которым он меня пожирал 20 минут назад. Жена с любовником номер сняли для утех и решила сходить в ресторан. А муж пришел сюда на какую-то деловую встречу. Встретились. Итог перед вами. Прикидываем стоимость разбитой посуды. Знаете, беру свои слова обратно. Какие именно? Даже интересно, передумал меня покупать? Утром я был убежден, что обман обязательно должен быть раскрыт. А сейчас понимаю, пусть он раскрывается в другом месте. Слишком масштабными являются разрушения разборок. Вот именно. Пару раз посмотрите на вот такое. Киваю на хаос перед нами. И сделайте все, чтобы разборки переместились с территории отеля куда-нибудь подальше от вас. Кстати, кто оплачивает ущерб? Он. Указывает на парня. Муж хотел спокойно поговорить. Этот кинулся с кулаками. Сам виноват. Не лезь на того, кто больше в два раза. И сильнее. Вы правы. Наблюдаем, как уборщицы уже принялись наводить чистоту. Свет, что Купер сказал? Останавливаю управляющего рестораном. Да ничего, смеется. Он Зоей занят. Пока спустится, мы все уберем. Расскажем по факту. Целый день пролетел в беготне и решении проблем, доставленных гостями. А я так и не добралась до тренажерного зала и замены оборудования. Все уже перенесли и теперь ожидают решения по расстановке и указаний по перемещению старых тренажеров. Мне пора, еще много дел. Рабочий день почти закончен, уже вечер, настаивает Лис. Не для меня. Пожимаю плечами и плетусь закрывать документацию. Дольше обычного задерживаюсь с бумагами, сортируя накладные и выплаченные суммы. Лис в любой момент может запросить документацию, которая у меня раскидана по всему кабинету и не разложена по папкам. Я люблю порядок, организуя свою работу рационально, но все еще не разобралась с долгами, которые оставила на потом. Устало потираю глаза. Цифры плывут, а голова уже не способна принимать новую информацию. Проскакивает мысль, что пора уже отправиться домой. Но я опускаю голову на сложенные ладони, чтобы на секунду расслабиться, не замечая, как попадаю в плен Морфея.